Глава 7. Сломанный зуб был другой юнец, который тоже жил самостоятельно. Мать его занимала просторную пещеру, но у нее после сломанного зуба народилось еще двое детей, и в результате старший брат был изгнан. В течение нескольких дней мы смотрели, как его выгоняли, и от души потешались над этим. Сломанный зуб упорно не желал уходить из дома, и всякий раз, как мать по делам покидала пещеру, вновь забирался в нее. Когда мать возвращалась и обнаруживала там сына, гнев ее был великолепен. Почти половина племени собиралась полюбоваться разъяренной мамашей. Сначала из пещеры доносились ругань и визг. Затем можно было расслышать звук затрещин и ударов и вопли сломанного зуба. Тогда же к рыданиям сломанного зуба присоединялся плач двух малышей. В заключение, сломанный зуб кубарем вылетал из пещеры. Это было словно извержение небольшого вулкана. Но прошло несколько дней, и сломанный зуб был выброшен из дома окончательно. Он выплакал свое горе, сидя посреди поля один-одинешенек. И через полчаса пришел жить к нам с Веслоухим. Наша пещера была очень мала. Но, потеснившись, мы нашли место и для сломанного зуба. Насколько я помню, он ночевал с нами лишь одну ночь. Значит, событие, о котором я сейчас расскажу, произошло в это же время. Это случилось в полдень. Утром мы досыта наелись моркови, тут же в лесу стали играть и, позабыв всякую осторожность, забрались на высокие деревья. Не могу понять, почему проявил такую беспечность всегда бдительный Веслоухий. Должно быть, он тоже заигрался. Мы играли на этих деревьях в салки. Замечательная была игра. Мы прыгали на 10-15 футов, даже не прилагая особых усилий. А прыгнуть с дерева на землю, пролетев 20 или 25 футов, было для нас сущей безделицей. Право, я даже боюсь сказать, на какие прыжки мы тогда отваживались. Потом, когда мы стали старше и грузнее, нам приходилось прыгать уже гораздо осторожней. Но в те юные дни у нас были не мускулы, а настоящие пружины, и мы могли себе позволить все, что угодно. Сломанный зуб играл с необыкновенной ловкостью. Поймать его было почти невозможно. И, ускользая от нас, он всякий раз выкидывал такой трюк, изобретенный им самим, повторить который не мог ни Веслоухий, ни я. Сказать по правде, мы даже не решались на это. Когда мы гнались за ним, сломанный зуб обычно взбегал на конец высокого сука. До земли от этого сука было не меньше 70 футов, и если с него сорвешься, то зацепиться внизу было уже не за что. Но футов на 12 вниз и не меньше 15 футов в сторону торчала ветка другого дерева. Преследуя смельчака, мы тоже хотели взбежать на конец сука, но сломанный зуб начинал трясти его и тем мешал нам продвигаться. Мало этого, сломанный зуб ложился на этот сук спиной и раскачивал его. Как только мы приближались, сломанный зуб прекращал раскачиваться. Сук, как натянутая тетива, вскидывал его, и сломанный зуб летел спиной вперед в воздух. Падая вниз, он успевал перевернуться и вспрыгивал прямо на толстую ветку соседнего дерева. От такого толчка ветка сильно подавалась вниз и иногда зловеще потрескивала, но все же не ломалась. После каждого такого прыжка сломанный зуб, высунув голову из листвы, поглядывал на нас и торжествующе улыбался. Вот я снова догоняю сломанного зуба на дереве. Он добежал до конца сука и опять принялся его трясти и раскачивать, мешая мне приблизиться. И вдруг Веслоухий издал негромкий предупреждающий крик. Я посмотрел вниз и увидел, что он сидит в развилке дерева, крепко прижавшись к стволу. Я инстинктивно тоже прижался к толстой ветке и замер. Сломанный зуб перестал трясти свой сук. Но сук все еще раскачивался вниз и вверх и шелестел листвою. Внизу, на земле, хрустнула сухая ветка, и, посмотрев туда, я впервые увидел человека огня. Он осторожно крался меж деревьев, устремив свой взгляд вверх, прямо на нас. Сначала я подумал, что вижу дикое животное, ибо на плечах и пояснице у него болталась обтрепанная медвежья шкура. Потом я разглядел его руки и ноги, и черты его лица. Он был очень похож на нас, только не так волосат. И ноги у него не столь напоминали руки, как наши ноги. Позднее я узнал, что все его племя было менее волосато, чем наше, а мы, в свою очередь, были не так волосаты, как лесная орда. Меня осенило мгновенно, едва я разглядел его. Да, это был он. Тот самый ужас Северо-Востока, который мерещился за таинственным дымом. И в то же время я недоумевал. В нем не было ничего страшного. Красный Глаз или другие сильные наши мужчины выглядели гораздо страшнее его. Он был уже стар, весь в морщинах, волосы на его лице поседели. И он сильно прихрамывал на одну ногу. Можно было не сомневаться, что мы обогнали бы его и на земле, и на деревьях. Нас ему не поймать ни за что, это было ясно с первого взгляда. Однако в руках у него был какой-то предмет, которого я никогда не видел. Как оказалось, это был лук и стрела. Но в то время эти слова «лук и стрела» для меня ничего не значили. Откуда мог я знать, что в этой согнутой древесной ветке таится смерть? А Веслоухому это было известно. Он уже сталкивался с людьми огня раньше и немного знал их обычаи. Человек огня устремил свой взгляд на Веслоухова и, не торопясь, стал огибать наше дерево. Не дремал и Веслоухий, он тоже двигался вокруг ствола, держась все время так, чтобы ствол заграждал его от пришельца. Вдруг человек огня резко повернулся и шагнул вокруг дерева в обратном направлении. Веслоухий, застигнутый врасплох, тоже двинулся в обратном направлении, но не успел вовремя укрыться за ствол. И человек огня, спустив тетиву, выстрелил. Я видел, как взметнулась стрела, но, не попав в Веслоухова, мелькнула у самой ветки и упала на землю. Укрываясь на высоком суке, я прямо-таки заплясал от восторга. Вот это была игра! Человек огня кидал в Веслоухова какой-то предмет, как нередко кидали разные предметы друг в друга и мы. Игра еще не кончилась, но Веслоухий больше из-за дерева не показывался. Человек огня спокойно стоял на месте. Сидя на крепкой прямой ветке, я высунул голову наружу и залопотал, обращаясь к пришельцу. Я хотел, чтобы игра продолжалась. Я хотел, чтобы он кинул этот тонкий прут и в меня. Пришелец, будто не замечая моего присутствия, смотрел теперь на сломанного зуба, который все еще поневоле раскачивался на своем суку. Вот снова взметнулась стрела. Сломанный зуб завизжал от боли и испуга. Стрела попала в цель. Теперь дело приняло совсем другой оборот. Я уже не думал ни о какой игре, и, дрожа, прижимался к ветке. Просвистели вторая и третья стрела. Не попав в сломанного зуба, они пропарывали шуршавшую листву, поднимались вверх и, описав дугу, падали наземь. Человек огня снова натянул свой лук. Отступив на несколько шагов, он переменил место, затем сменил его еще раз. Зазвенела тетива, стрела взметнулась сверх, и сломанный зуб с ужасающим криком полетел на землю. Я видел, как он, разметав руки и ноги, будто весь состоял лишь из рук и ног, несколько раз перевернулся в воздухе. Торчавшая в его груди стрела при каждом повороте тела то исчезала, то появлялась вновь. Пронзительно крича, он летел с высоты 70 футов. Было слышно, как он ударился о землю и как хрустнули его кости. Сначала он слегка выгнулся всем телом вверх, а потом распрямился. Он был еще жив. Он кричал и шевелился, царапая землю руками и ногами. Я помню, что человек огня с камнем в руке кинулся к нему и размозжил ему голову. И больше я не помню ничего. Каждый раз в течение всех моих детских лет я просыпался, увидя эту сцену. Я дрожал, я кричал от страха, а рядом с моей кроваткой нередко сидела мать или няня. Они с тревогой смотрели на меня, нежно гладили по голове и говорили, что они здесь и что бояться совсем нечего. Другой мой сон, в порядке последовательности, всегда начинался с того, как мы с Веслоухим бежали по лесу. Трагедия, разыгравшаяся со сломанным зубом, и страшный человек огня были уже позади. Напуганные, зорко озираясь, мы с Веслоухим мчимся по деревьям. У меня мучительно болит правая нога. В нее вонзилась стрела человека огня. Стрела торчит с обеих сторон, пронзив ногу насквозь. Она не только причиняет мне невыносимую боль, но мешает двигаться. Я никак не поспеваю за Веслоухим. Наконец я не выдерживаю и сажусь на удобный сук. Веслоухий продолжает идти вперед, прыгая с одной ветки на другую. Я окликаю его. Насколько помню, я окликнул его самым жалобным тоном. Веслоухий остановился и поглядел на меня. Затем он повернулся, прыгнул ко мне и осмотрел пронзенную стрелой ногу. Он попытался вытащить стрелу, но зазубренный наконечник с одной стороны и хвостовое оперение с другой помешали это сделать. Вмешательство Веслоухова лишь усилило боль, и я попросил его больше к моей ноге не прикасаться. Какое-то время мы сидели на этом дереве, хотя Веслоухий нервничал и все время порывался идти. Он беспокойно осматривался по сторонам, а я жалобно хныкал и стонал от боли. Веслоухий явно трусил, но его решение не покидать меня в беде, несмотря на объявший его страх, я считаю признаком альтруизма и чувства товарищества, которые впоследствии способствовали тому, что человек стал самым могущественным среди животных. Веслоухий вновь попытался вытащить стрелу, но я сердито остановил его. Тогда он приник к моей ноге и стал перегрызать стрелу с заднего конца у оперения. Он грыз стрелу, придерживая ее обеими руками, чтобы она не шевелилась в ране, а я цеплялся за его плечо. Я часто размышляю над этой сценой. Вот два юнца, совсем еще мальчишки, на самой заре человечества. И один из них, превозмогая свой страх, подавляя эгоистическое желание бежать, остается на месте, чтобы помочь другому. И перед моим взором проходит все, что предвещала эта сцена. Я вижу Дамона и Пифия, вижу спасательные команды, вижу сестер милосердия, вижу и вождей, обреченных на гибель. Вижу святого Дамиана и самого Христа, вижу всех сильных людей Земли. Их сила берет свое начало в грубых чреслах Веслоухова, Большого Зуба и других обитателей юного мира. Когда Веслоухий перегрыз хвост стрелы, ее легко было вытащить из ноги. Я поднялся, собираясь идти, но сейчас остановил меня уже Веслоухий. Рана моя сильно кровоточила. Очевидно, в ноге было повреждено несколько мелких вен. Дотянувшись до зеленой ветки, Веслоухий нарвал охапку листьев и заткнул мне рану. Это помогло. Кровь скоро перестала течь. И тогда мы оба двинулись в путь, спеша под защиту пещер.